Нижнее фойе. Странная все-таки штука, актерская судьба в театре. То взлеты, то падения. Оно, с одной стороны, вроде и понятно. Тут все как в жизни. Свои пригорки и ручейки. Но, с другой стороны, если в жизни непредсказуемость человеческой судьбы закономерна, и рождение, и смерть, и краткий промежуток между ними запланирован не тобой, и над всем властвует закон предопределенности, то тут, к примеру, поступает молодой актер в театр, начинает служение святому искусству. Все у актера есть, и молодость, и талант, и желание работать. Да что говорить, другой такой скотины, которая бы сама мечтала залезть в ярмо и поволочить воз потяжелее и подальше, во всем тягловом братстве не сыщешь. Везет и радуется. А уж когда кнутом его подстегнут, то радости предела нет. «Спасибо, родной!» — говорит он погоняльщику. «Не забыл меня, направил на торный путь». Живет таким образом актер, тянет воз, радуется сам и радует других. И вдруг бац, что-то случается. Что он и сам поначалу не понимает. Шаг от шагу, воз его становится все легче и легче. Оглядывается. Что за чертовщина? А кладь, к которой он приноровился, исчезла. А потом его вовсе из ярма выпрягают. Иди, пасись. И стоит он покинутый, как конь вещего Олега. Куда пойти? Чем заняться? У Олегова коня хоть пенсион был, и отборное зерно, и вода ключевая. А тут... И главная причин такой внезапной метаморфозы в своей жизни актер отыскать, но хоть ты убей, не может. Все, кажется, при нем осталось. И то, и другое, и третье. А поди ж ты. Нет, он, конечно, понимает, что причины были, но уж больно они некрасиво смотрятся. Так некрасиво, что и вспоминать об этом не хочется. Так и живет актер в полноги. Что-то поигрывает, зарплату какую-то получает, а радости в жизни нет. Хоть плачь, хоть скачь, хоть в запой кидайся. Примеров тому не с числа. Нет, не подумайте, что мы себя имеем в виду. Боже, избави. Что значит наши мелкие царапины по сравнению с теми драматическими моментами в судьбах замечательных актеров, о которых мы слышали или были непосредственными свидетелями? Чтобы не забираться в, так сказать, гибельные выси, прикоснемся на мгновение и с великими извинениями к творческому пути одного из ярчайших мкатовских актеров-стариков Анатолия Петровича Кторова. Я благодарен судьбе, что она дала мне возможность около 20 лет быть в одном театре с этим удивительным человеком. Дала возможность наблюдать его творчество, участвовать вместе с ним в одних и тех же спектаклях, слушать его воспоминания, смеяться его остротам и необычным оговоркам на сцене. Анатолий Петрович Кторов. Само звучание этого имени напоминает звучание серебряной трубы в чистом морозном воздухе. Довоенный советский зритель протирал глазами дырки в полотнищах экранов, без конца посещая фильмы с его участием. «Процесс о 3 миллионах», «Праздник святого Йоргана» и, конечно, «Бесприданницу» с Кторовским Паратовым. Спросите любую нашу женщину, успевшую по своему возрасту захватить эпоху кинотеатров и фотоателье. Спросите, что ей больше всего запомнилось в фильме «Бесприданница»? И она, голову даю на отсечение, без промедления ответит. Это когда Паратов бросает в грязь перед Ларисой свою великолепную меховую шубу. И туманятся женские глаза несбыточной мечтой видеть у себя под ногами не то чтобы бобровую или енотовую шубу, а хотя бы стеганую телогрейку или бобриковое послевоенное пальто. Я вот все думаю. Что же было необычное в кторовском жесте с шубой, что он так запомнился всем видевшим эту картину? Были ведь и другие примеры в таком же роде. Летели под ноги женщинам и шубы, и плащи, и рединготы, да и другие паратовы возникали на экранах, проделывали тот же самый меховой фокус. А начинаешь вспоминать, и нечего вспомнить, как дождевой пузырь на луже. Вот он есть, а вот его и нету. Мне могут сказать, таков уж актерский талант. Да, конечно, но быть живым на сцене или на экране – это еще не талант. Если брать во главу этот принцип, то тогда живее кошки и быть ничего не может. Прижился как-то у нас в театре бесхозный котенок. Прикормили его женщины из буфета. Ночами он дрых у плиты в тепле, но как только начинались утренние репетиции, он первым являлся на сцену. И уж тут все на него только и глядели, что он вытворял на святых подмостках. Режиссер чуть не плакал, весь репетиционный план шел коту под хвост. Значит, возвращаясь к сути вопроса, дело не в одном таланте. Он только окошко, в которое можно подсмотреть эпоху со всех заглавных букв. То время, в котором герои не просто живут, пьют, едят, носят красивые одежды, но еще любят, страдают, борются и, главное, думают. О своем предназначении в этой жизни, о судьбах страны и, в конечном счете, как герои Толстого и Достоевского, о судьбах мира и человечества. За всеми героями Кторова вставала эта эпоха. Почти за всеми. Достаточно хотя бы вспомнить его старика Болконского в фильме «Война и мир». Многие из актеров там хорошо играли, а Екатерининско-Александровская эпоха реяла только над одним старым князем. Ярко, сочно, так что рукой хотелось потрогать ее носителя. И меркли в свете кторовского образа все остальные актерские удачи, как мало нужные предутренние свечи. Но я, собственно, хотел поговорить о необычной актерской судьбе Анатолия Петровича вместе со страной, претерпевшей и взлеты, и падения в изломанные революционные годы. Сын главного химика Морозовских мануфактур Викторова, он, отбросив первый слог родительской фамилии, становится актером Кторовым. В 1917 году поступает в знаменитый театр Корша и работает в нем вплоть до 1932 года. Театр Корша был знаменит своими актерами. Там в разные годы служили Орленев, Давыдов, Топорков, Шатрова, Радин, Блюменталь, Тамарина, Попова. Блестящее актерское созвездие во главе с режиссером Синельниковым. Основной особенностью этого театра было то, что там каждую неделю состоялась премьера спектакля по новой пьесе. Каждонедельная премьера. В среде московской интеллигенции считалось хорошим тоном быть участником этих театральных праздников. Ну а для актеров это была беспримерная школа формирования собственного профессионального «я». Играли в основном под суфлера. За неделю текст роли, особенно главной, выучить, конечно, было невозможно. Анатолий Петрович как-то рассказывал, как однажды после удачной премьеры, выходя кланяться восторженно кричащему залу, Топорков, держа его за руку, тихонько сказал: «Толя, а спектакль вроде неплохо принимается. Надо бы пьесочку прочесть». Молодые актеры играли много. Играли хорошо. Были кумирами московских зрителей вплоть до 1932 года, когда правящая власть вдруг ни с того ни с сего, а может и с того и с сего, не закрывает легендарный театр, обвинив его черт знает в каких грехах. Бесхозных актеров подбирают другие театры. Топорков и Кторов попадают в Амхат. И вот тут, беря затасканный словесный прием, творческая жизнь в театре Анатолия Петровича Кторова, мягко говоря, приостанавливается. Вспоминаются невольно слова булгаковского мастера о своем первом и единственном романе. «И я вышел в жизнь, держа его в руках, и тогда жизнь моя кончилась». В Амхате Кторова посадили на голодный творческий паек. Нет, какие-то роли ему давали, небольшие, малозначащие, не отвечающие его творческому складу. Исключение Джозеф в «Школе злословия» Шеридана. И вся эта вялотекущая жизнь длилась в течение чуть ли не 30 лет. Вдумайтесь только. 30 лет. Бывали периоды, когда по 5-6 лет он не получал ни одной новой роли. В конце 50-х он твердо решил уйти из театра. Хватит. Пора на пенсию. Не знаю, успел ли он подать заявление об уходе, но тут случилось то, что редко случается в актерской судьбе. Ему дали главную роль в новой пьесе. И какую роль? Бернарда Шоу в пьесе «Килти. Милый лжец». Будучи студентами, мы бегали смотреть этот спектакль по многу раз. Его поставил мхатовский режиссер светлой памяти Иосиф Моисеевич Раевский. Что сказать об этой постановке? Сидя в переполненном зрительном зале, я забывал обо всем, видя, как два гениальных актера, Кторов и Степанова, разворачивали, вскрывали перед тобой неведомую до того жизнь двух других гениев, актрисы Патрик Кэмпбелл и драматурга Бернарда Шоу. Я никогда не видел в жизни Бернарда Шоу, кроме как на старых рябых документальных кинолентах, но я видел Анатолия Кторова в образе Шоу, и, ей же Богу, мне хватало этой встречи с великим английским драматургом на всю оставшуюся жизнь. Глубокий, острый ум, сарказм, юмор, особый взгляд на мир – нетерпимое отношение ко всяческого рода жизненным пошлостям, штампам, затхлым, удобным привычкам, все эти качества характера своего героя легко и щедро, с каким-то особым изяществом рассыпал актер на сцене. И по этой его щедрости можно было догадаться, как же стосковался Кторов по настоящей, большой, глубокой роли, в которую можно было бы вложить всего самого себя, все свои, не по своей вине, не растраченные силы. Наконец-то он, как говорят в актерской среде, что называется, дорвался до своей роли. Наконец-то перестало давлеть над его душой страшное клеймо мхатовских стариков «Он не нашей школы». Как будто для талантливого актера существуют какие-либо школы, он сам школа и сам ученик. Он всю свою жизнь учится у людей. А когда эти люди, придя в театр, на какое-то время становятся зрителями, актер воплощается, в свою очередь, в учителя, оракула, провозвестника новых жизненных путей. Может, сказано это немного вычурно, за что прошу у любезного читателя извинения, но, по сути, это так и есть. Я беру для того, чтобы отдать. Почти физический закон, круговоротом идей в природе общества. Вслед за милым лжецом судьба посылает Анатолию Петровичу еще одну роль. Раевский на сцене филиала ставит спектакль по пьесе «Ариадны и Петра. Тур. Чрезвычайный посол». Пьеса откровенно слабая. Откровенно, ну совсем, советская. Этакая революционная однодневка. Век таких пьес обычно бывает коротким. Отыграют спектакль сезон-другой и в архив. Так было бы и с этим произведением «Тур», если бы... Если бы в спектакле, поставленном все тем же Иосифом Моисеевичем Раевским, две основные роли не исполняли два мхатовских титана последних лет, Ангелина Осиповна Степанова и Анатолий Петрович Кторов. Казалось, милый лжец и Раевский повязали две эти актерские судьбы надолго. Степанова в этом спектакле играла роль советского посла в Швеции, подразумевается Калантай. Кторов – шведского короля, потомка наполеоновского маршала Бернадотта. Ах, как же они играли! Как играли! Их двойные сцены, их дуэты напоминали мне фехтовальные поединки мастеров клинка времен, черт побери, Луи Каторза. Без замаха, изящно, полным голосом, без придыханий, они вели свои диалоги, схватки, внутренне салютуя каждому удачному выпаду противника. Зрительный зал замирал. Зритель боялся пропустить хоть малейший нюанс. В развертывавшейся перед ним театральной феерии, создателями которой были два, в общем-то, уже пожилых мхатовских мастера, и никто в этот момент не думал о пьесе. Сильна ли она? Слаба ли она? Причем здесь пьеса, когда на сцене царствует его величество актер? Я, кажется, уже упоминал, что Анатолий Петрович был любителем, так сказать, сценических оговорок, и чужих, и своих. Оговорка на сцене была для него той экзотической добавкой, тем, так сказать, перчиком, без которого спектакль становится пресным, теряет свой вкус и для зрителя, и для актера, а в конечном счете и быстрее устаревает. В «Чрезвычайном после» была сцена между королем и одним из его сенаторов. Играл Станицын, где они, страстные коллекционеры-нумизматы, обсуждают достоинства старинных монет в преддверии обмена. Станицын не соглашается. Станицын примерно. «Как, Ваше Величество, вы предлагаете мне какой-то старый медяк в обмен на мою золотую греческую драхму с изображением нимфы Аретузы?» Кторов возмущенно. «Медяк?» Ну и дальше как положено. На одном спектакле происходит сбой. Станицын. «Как, Ваше Величество, вы предлагаете мне какой-то старый медяк в обмен на мою золотую французскую драхму с изображением нимфы Аретузы?» «Без рейтузов», — переделали мы, молодые хулиганы, текст сенатора. Кторов возмущенно, полным четким голосом. «Мудяк?» Пауза. Мы за кулисами давимся от хохота. Кторов тоже засмеялся, но засмеялся как король. Королевский смех его на сцене состоял из двух-трех высоких квохчущих звуков, переходящих в какую-то скороговорку. «Усь-муськи, сюськи, письки, письки, мисюськи». А как сидел на нем королевский фрак, никто из мхатовских стариков не умел так носить парадную одежду, как Анатолий Петрович. Сказать, что фрак сидит на нем как влитой, значит не сказать ничего. Попробовал бы он сидеть на нем по-другому. А между тем в обыденной своей жизни Кторов предпочитал, как говорят, просторные одежды. Летом заношенный какой-нибудь костюмчик совершенно затрапезного вида. Зимой длинное, чуть ли не до пят пальто, вытертая шапка, суконные боты, именуемые в быту «прощай, молодость». Такое впечатление, что помимо сцены, он никогда не обращал внимания на такие мелочи, как собственный внешний вид, и следовал неписанному правилу русских кавалергардов «настоящий шик, отсутствие всякого шика». Терпеть не мог он и всяческих общественных мероприятий. Ни на одном собрании, будь то открытое партийное или закрыто профсоюзное, ни в передних, ни в задних рядах переполненного зала нельзя было увидеть чеканный римский кторовский профиль. Он существовал как бы в другом измерении. Вспоминается в связи с этим летние гастроли конца 60-х в бывшем Свердловске. Гостиница «Урал». На лестничной площадке второго этажа кучкуется взволнованная группа молодых мхатовских актеров. Волнение вызвано тем, что за закрытыми дверями директорского люкса решается судьба нашего товарища Жоры Епифанцева. Накануне Георгий Епифанцев, будучи в состоянии крепкого подпития, учинил дебош в гостиничном ресторане, а также и в других местах, как то в коридорах гостиницы и в номерах проживания, как его личном, так и в тех, где жили не совсем знакомые оному Епифанцеву люди. Начался этот дебош в первой половине дня и закончился с небольшими перерывами глубокой ночью. Был причинен материальный ущерб. Побита посуда, поломана мебель, разбито напольное зеркало в старинной ореховой раме. Причину дебоша понять, в общем, было можно. Перед самыми гастролями вышел на телеэкраны страны многосерийный фильм по известнейшему роману Шишкова «Угрюм река». Главную роль Прохора Громова сыграл в нем, как вы верно догадались, Жора Епифанцев. Если идти путем примитивной дедукции, то можно понять, что глубоко войдя в психологию и характер созидаемого им образа, Жора не успел к началу гастролей полностью выйти из него. Купеческая широта, размах, пренебрежительное отношение к общепринятым ценностям мещанской морали продолжали давлеть над ним еще какое-то время и после съемок фильма, что и вылилось в вышеописанное противостояние Георгия Епифанцева и окружающего общества. Надо сказать, что товарищи его по театру тут же откликнулись на это неординарное событие. Каждый по-разному, исходя из характера, таланта и взгляда на мир. К примеру, Борис Николаевич Ливанов, услышав перипетии этой скандальной истории, коротко подытожил: «Угрюм рука», сжато лапидарно по-ливановски. Никита Семенович Кондратьев, наш мхатовский пимен от сатиры и юмора, разразился поэтической строфой: «Два Жоржа нынче на виду. Один у нас, другой во Франции. Но там воюет Помпиду, у нас бушует Епифанцев». Никита Семенович читал газеты и был поэтому в курсе кампании по выборам президента Франции. А дирекция театра прозаически собрала с утра так называемый актив и вызвала, что называется, на ковер виновника скандальной эпопеи. Мы же, его друзья, толпились на площадке второго этажа, тщетно пытаясь из-за закрытых массивных гостиничных дверей уловить хоть что-то удобно понятное из той словесной экзекуции, что происходило в директорском номере. «Пацаны, урки, привет!» Снизу легко, изящно, не касаясь перил, поднимался по лестнице Анатолий Петрович. Мы в разнобой поздоровались. «Что происходит?» «Вид такой, словно, как кто-то из вас хорошо заметил, у вас посуду с утра не приняли». Мы вкратце объяснили ситуацию. «Значит, как я понимаю, происходит судилище над Епифанцевым?» — уточнил Кторов. «Да, и довольно серьезное». Он помолчал, что-то обдумывая. Мы напряженно ждали. Точно от того, что сейчас сделает Анатолий Петрович, может решиться Жоркина судьба. «Но я надеюсь, у него достанет ума пообещать нашим старшим товарищам, что он никогда впредь этого делать не будет?» Кторов спросил это совершенно серьезно. «Это-то он скажет», — промямлили мы. «Ну, слава богу», — облегченно выдохнул он и, улыбаясь, взлетел по лестнице на следующий этаж. Так и жил Рядом с нами этот удивительный человек, похожий на какую-то редкую экзотическую птицу. Мы, конечно, осознавали, что он гений, но в текучке общей работы все эти человеческие отличия стирались, утрачивали свое торжественное содержание. Тем более, что работал он по-прежнему мало. Его спектакли «Милый лжец» и «Чрезвычайный посол» были по прошествии времени сняты с репертуара. А новых работ у Анатолия Петровича не оказалось.